Глава 8. «Агнесса?» Я бросилась к девушке, стоящей у входа. «Ты жива! Я боялась, что Эрик убьет тебя! Райли, он...» Перед глазами мгновенно пронеслись картины с мертвым конюхом и моей подругой. Горло сдавило спазм, и чтобы не разрыдаться, я просто крепко прижала к себе служанку. «Ваше высочество!» Голос Агнессы звучал растерянно. «Я рада, что вы в порядке. А Райли...» Она запнулась. Он был готов к этому и знал, на что идет. Во имя Итании. Я отстранилась от нее, пораженная новыми интонациями, появившимися в голосе Агнессы. На меня смотрела уже не испуганная девчушка, прячущая взгляд при виде знатной особы, и даже не подданная своей принцессы. Передо мной стоял человек, знавший, за что борется и за что готов умереть. Что-то в ее лице мне показалось неуловимо знакомым, но я не успела об этом подумать, потому что сзади меня возник Ровус. «Ты принесла?» Агнесса кивнула и вынула из-за спины какой-то сверток. Я, недоумевая, переводила взгляд с девушки на Ровуса и обратно. «Что там?» — кивнула я на сверток. «Твой маскарадный костюм». Понятнее не стало. «Ты знаешь, где находятся артефакты?» Нахмурившись, посмотрел на меня Ровус. Я на мгновение запнулась, но выдержала его взгляд. «Кинжал где-то в замке. Зеркало, как ты думаешь, знаешь, тоже. Кольцо у гномов». «Король Эрик считает, что кольцо у вас», — сообщила Агнесса, наконец заходя внутрь комнаты. «Он ошибается», — поспешно ответила я. Эта ложь стоила мне нечеловеческих усилий. Врать убедительно я никогда не могла. А врать, имея на пальце это самое кольцо, оказалось почти невозможно. Но, судя по лицам напротив, мне это удалось. «Вот». Ровус поднял указательный палец и, прихрамывая, подошел к своей кровати. «Есть еще четвертый артефакт, а его местонахождение нам неизвестно. А для того, чтобы это выяснить, тебе придется воспользоваться зеркалом». Я снова поперхнулась. Я знала, где кубок. Он был у отца, в Итании. Но это знание — цена моей безопасности. Пока только я в курсе, где искать артефакт, я нужна им. Ровус неуклюже сел, и мне снова стало его жаль. На сколько лет он старше Эрика? 2-3 года. Но сейчас он был похож на уставшего от жизни и измученного старика в теле молодого мужчины. Он поднял на меня свой взгляд, и я поспешно отвернулась. «Конечно», — продолжил Ровус. «Было бы здорово найти кинжал и забрать вместе с зеркалом. Но для начала надо хотя бы определить местоположение кубка». До меня начали доходить слова Ровуса, и я ошарашенно уставилась на него. «Подожди, что? Ты хочешь, чтобы я пошла в замок?» — шагнула я к нему. «Ни за что!» «Какие у тебя есть предложения?» «Не знаю», — я скрестила руки на груди. «Восстановить силы и свалить к черту из этого волшебного мира?» «А дальше?» — прищурился принц. «Будешь прятаться?» «Только ты уверена в том, что сможешь убегать всю свою жизнь? А когда стена падет и все волшебное хлынет в ваш мир, где ты тогда окажешься? Только представь себе кертов на улицах Бостона, словно на шведском столе. Гномья отродье, ворующие младенцев для своих пирушек. И над всем этим Эрик, ослепленный властью и жаждой мести. Пока стены держатся, но лес почти израсходовал запас магии, и она тает». Тает в людях, в существах, в самом лесу и, конечно, в стене. Времени до ее падения куда меньше, чем все считают. Думаю, что ни ты, ни артефакты Эрику уже не нужны, если он тоже почувствовал то, что магия уходит от нас. И сейчас им правит только желание отомстить твоему отцу. Но тебе артефакты нужны. Без них стена не восстановится. Так что, хочешь ты того или нет, тебе придется остаться здесь и разобраться с этой проблемой». Я до боли закусила губу и почувствовала привкус крови на языке. В попытке защититься от слов Ровуса, я отвернулась и наткнулась взглядом на задремавшего Алекса. Под тонкой рубашкой заметно выделялись заострившиеся ключицы, бледное лицо было напряжено даже во сне. Готова я пожертвовать им во имя своей трусости? Ведь Эрик снова и снова будет бить по самому дорогому. Однажды ему удастся победить, при условии, что я не буду бороться. Но Ровус прав. Как долго я смогу прятаться? Магия — часть меня, и этого не изменить. А значит, теперь это и моя проблема, даже если я к этому не готова. «Хорошо». Я сжала ладони в кулаки и снова повернулась к Ровусу и Агнессе. «Какой план?» Ровус наклонил голову, но тут в дверь снова постучали. «Надеюсь, что это все-таки еда», — проворчал принц, кивнул Агнессе, чтобы она открыла дверь. В коридоре стояли две служанки, которые часом раньше помогали мне с мытьем. В этот раз в их руках были подносы, уставленные глиняными горшками, от которых исходил умопомрачительный запах тушеного мяса. Мой живот тут же отозвался громким урчанием, а рот наполнился слюной. Служанки внесли подносы и поставили у окна, а вслед за ними в комнату вплыла Эмилия с небольшим чайником в руках. Запах от этого предмета аппетита не вызывал. Она подошла к Алексу и села рядом с ним на кровать, отчего друг вздрогнул и испуганно распахнул глаза. Я тут же подбежала к нему и положила свою руку поверх его. «Все в порядке, Алекс, все хорошо». Пару раз моргнув, парень сфокусировался на мне, и его губы тронула едва заметная улыбка. «Тебе это надо выпить», — низкий голос Эмилии был полон тепла и заботы. «Это не очень вкусно, но зато поставит тебя на ноги в два счета». «Сэм?» — друг неуверенно посмотрел на меня. «Что там?» — я подошла ближе к хозяйке борделя. «Травы, снадобья, крупица магии. Ничего такого, что сделает ему плохо. Твой друг быстрее пойдет на поправку. И это не значит, что он прямо сейчас встанет с кровати. Это значит, что он не умрет, а начнет свой долгий путь к выздоровлению». Поколебавшись пару секунд, я все же кивнула, и Эмилия наполнила до краев глиняную чашку с странным зеленоватым варевом. «Пей медленно, оно горячее». Она протянула Алексу кружку, и друг сделал первый глоток. Запах из чашки шел отвратительный. Сморщившись, друг закашлялся и чуть не расплескал напиток. «Ну и дрянь. Совсем не похоже на Starbucks», — прохрипел он. Я моргнула от удивления, а затем, не сдержавшись, засмеялась. Даже на пороге смерти Алекс оставался собой. Три пары непонимающих глаз уставились на нас. «О!» — махнула я рукой. «Не обращайте внимания. Видимо, варево уже начало действовать». Прокашлившись, Александр допил напиток, вернул кружку и без сил опустился на кровать. Я надеялась, что варево Эмилии и правда сотворит чудо. Встав с кровати, хозяйка подошла ко мне. «На ночь дашь ему еще столько же, а завтра я принесу свежее». «Хорошо», — кивнула я. Эмилия отвернулась, и я поспешила добавить, пока она не ушла. «Спасибо за помощь». «Я надеюсь, ты и правда та, кем тебя все считают», — ответила женщина, не поворачиваясь ко мне, а затем вышла из комнаты. Мы поели в полной тишине. Тушеное мясо с картошкой было вкусным и нежным. Но мне все равно казалось, что я жую тряпку с привкусом подземелья. Как долго воспоминания об этих месяцах, проведенных в темнице, будут мучить меня? Доев все, что было в горшочке, я помогла поесть Алексу. Друг без особого аппетита проглотил пару ложек и снова задремал. Я уселась рядом с ним на кровать и сжала в своих руках его ладонь, глядя на Ровуса. Несмотря на то, что он был измучен, на его лице отчетливо читалась решимость. Доев, он отставил горшочек в сторону и повернулся ко мне. «Что ж, перейдем к главному». Ровус немного наклонился вперед, и отросшие волосы упали ему на лоб. «Тебе нужно попасть в замок, а значит, ты переоденешься в служанку и вместе с Агнессой попадешь на его территорию. Дальше все просто. Хранилище, зеркало и понимание, где искать кубок». Звучало это и правда все слишком просто, но вряд ли было так на самом деле. «А что делать, если меня поймают?» «Я бы на твоем месте перерезал себе горло», — пожал плечами Ровус. «Но будет лучше, если ты не попадешься. Скорее всего, наш побег уже замечен, значит, Эрик отправил за нами поисковый отряд. Сомневаюсь, что он будет искать нас у себя под носом, но осторожность не помешает». Я вздрогнула, вспомнив все, что мне пришлось вынести в подземелье, и поняла, что брат Эрика прав. Если меня поймают, выход будет только один, потому что второй раз я не справлюсь. «Что дальше?» «Тебе придется собрать все артефакты. Это единственный шанс исполнить пророчество». «Кинжал и зеркало у Эрика», — напомнила я ему. Тебе надо их забрать. Но зеркало... Ровус поднял ладонь, обрывая меня. Оно не настолько большое, чтобы ты не справилась. Я хотела было начать возражать, но вспомнила кое-что из наших разговоров с Эриком и резко выпрямилась. Эрик говорил, что нашел меня с помощью зеркала. Я коснулась кинжала, и зеркало показало ему меня. Каковы шансы, что он сейчас не сможет меня найти? Ровус развел руками. Никто не знает, по какому принципу зеркало что-то показывает. Магия зеркала должна быть заинтересована в том, чтобы артефакты объединились в твоих руках. Если верить легенде, это первый артефакт, созданный сестрами, а значит, именно он призван сохранить магию. Но, как я уже говорил, магия тает, и, возможно, сила, заключенная внутри зеркала, будет цепляться за любой шанс и снова покажет тебя Эрику, если посчитает, что таким образом она сможет объединить все артефакты у тебя в руках. Тогда нам нужно торопиться. Именно поэтому тебе придется отправиться в замок уже завтра, — кивнул Ровус. Но я запнулась. Как же Алекс? Здесь он будет в безопасности. Голос принца звучал уверенно, но я поморщилась от его тона. События последних месяцев четко дали мне понять, мы нигде не были в безопасности, и веры тоже не было никому. «Разве у вас в замке нет людей, кто может выкрасть артефакты? Его может принести Агнесса, а я посмотрю в зеркало и здесь?» Зеркало Флоритании никогда не покидало стен замка. Ни один раз его пытались вынести, но никому это не удавалось. Я шокированно открыла рот. «Как это?» Ровус пожал плечами. Для кого-то показанное зеркалом становилось слишком тяжкой ношей, и они сходили с ума, так и не выбравшись из хранилища. Кто-то только дотрагивался до зеркала и умирал на месте. Были те, кто лишились магии. Нескольким удалось вынести зеркало за пределы хранилища, но какая-то неведомая сила каждый раз приводила в это же место стражников. Так что... «То есть со мной может случиться все из вышеперечисленного?» — выгнула я бровь. «Может, но, скорее всего, не случится. Ты связана с зеркалом. Оно признало тебя, оно стремится к тебе. Если ты не попадешься, то все получится». Я задумчиво уставилась на Ровуса. «А что будешь делать ты?» «Собирать людей. Чтобы отправиться в Итанию, нам понадобится сопровождение». Я прикусила губу. Все это звучало неправильно. То, что Ровус решил помогать мне, вызывало много вопросов. У него должен был быть свой интерес. Все-таки я не понимаю, почему ты передумал. Сжав руки между коленями, я пыталась выдержать его взгляд. Ведь ты хотел разрушить стену не меньше Эрика. Хотел власти точно так же, как и он. Что изменилось, Ровус? «Когда стена падет, магия постепенно исчезнет», — спокойно отозвался принц. «И уже не вернется. Власть магов над людьми долго не продержится. Значит, снова начнется война. Вот только в этот раз у нас не будет никакого преимущества, а у людей будет. Весь технический прогресс обернется против магов. Я долго сидел в подземелье и многое успел обдумать. Только мои брат с сестрой ничего не видят вокруг». «Допустим», — скептически произнесла я. «Ты мне не веришь», — усмехнулся Ровус. «Но это и хорошо. Так у тебя будет больше шансов выжить, никому не доверяя». Он ненадолго замолчал, задумчиво потирая подбородок. «Мы все решили», — вскинул голову Ровус, и я кивнула. «Тогда завтра Агнесса утром придет за тобой, и вы отправитесь в замок. А сейчас пора спать. День был сложным». Молчавшая все это время служанка встала со стула и кивнула Ровусу в знак согласия. «Ваше Высочество», — повернулась Агнесса ко мне с легким поклоном. «Я приду на рассвете». «Хорошо», — обессиленно кивнула я. «Значит, до завтра». Агнесса снова поклонилась и тихо выскользнула за дверь. Всю ночь меня мучили кошмары. Я видела перед собой стражника, его остекленевший взгляд. Снова и снова я затягивала петлю на его шее. Я просыпалась в поту, радуясь, что это всего лишь сон, и я больше не в подземелье. Я больше никого не убила. Но стоило мне закрыть глаза, как кошмар возвращался. Я снова становилась убийцей. Я чувствовала отчаяние и страх. Алекс тоже плохо спал. Я слышала, как он просыпается и что-то бормочет, а когда он в очередной раз проснулся и закричал, я не выдержала и легла к нему. Мы лежали, прижавшись друг к другу, и я слушала, как постепенно замедляется дыхание друга. Но я больше не могла уснуть. Мне было слишком страшно от неизвестности. Что ждет меня в замке? Как мне защитить Алекса? Столько вопросов, на которые у меня абсолютно не было ответов. Мне показалось, что я только забылась тревожным сном, когда дверь с тихим скрипом распахнулась, и в темноте проема появился женский силуэт. Я села на кровати, стараясь не разбудить Алекса. Девушка недолго постояла в дверях и зашла внутрь. Я узнала Агнесу и облегченно вздохнула. «Ваше высочество, пора», — прошептала она. С тяжелым сердцем я обернулась на спящего Алекса, аккуратно встала с кровати и подошла к своей, на которой лежало заранее подготовленное платье. Переодевшись в полной тишине, я подошла к Агнесе. «Надо что-то сделать с вашими волосами», — задумчиво произнесла она. Ухватив свой огненно-рыжий локон пальцами, я с надеждой посмотрела на Агнесу. «Попробуем под платок?» «Сейчас», — кивнула она. Я присела на кровать, а Агнеса собрала мои непослушные волосы в тугой пучок. Взяв платок, который все еще лежал на кровати, она попробовала скрыть волосы под ним. Но волосы все время норовили выскочить из пучка, а платок совершенно не держался и постоянно грозил соскользнуть. Тяжелый вздох вырвался из моей груди, когда волосы в очередной раз рассыпались по моим плечам. Я встала и подошла к столу, на котором со вчерашнего вечера оставалась грязная посуда. «Режь», — протянула я нож служанке. Агнесса, ни слова не говоря, взяла нож из моих рук и без сожаления отрезала весь внушительный хвост, почти под корень. Я посмотрела на волосы в ее руке и сжала кулаки. Пусть это будет последнее, что забрал у меня Эрик. Завязав на голове платок, я обула меховые ботинки, которые сегодня принесла Агнесса, накинула на плечи теплый, подбитый мехом плащ и, кинув последний взгляд на Алекса, вышла из комнаты.